Глава 11. Нити Риадны. Да Винчи пристально смотрел на человека, сидящего перед ним. Наручники сняли, от парализатора он отошел. Но контрактор совершенно не опасался этого ботаника. Хилый, тщедушный, он не нес никакой угрозы. «Я сотрудник корпорации Ростех», — произнес пленник испуганным голосом. «Я требую, чтобы меня отпустили». «Я знаю, кто вы», — бросил контрактор. «Вы занимались разработкой проекта Ноль?» «Я не буду говорить», — мгновенно отреагировал пленник. «Юрий Александрович, вы будете говорить. Вы скажете мне все, что я хочу знать. Вопрос лишь в том, сами вы это сделаете или с помощью моих людей. В первом случае вы останетесь целым и невредимым. Во втором все произойдет очень болезненно, и мне останется только пустить вам пулю в лоб. Хотя после воздействия психотропных веществ и интенсивного физического допроса вы станете овощем. Великое благо для вас. Вам решать». Пленник сжался. Он понял, что всемогущий Ростех его не защитит от этого страшного человека с равнодушным голосом. «Я буду говорить». «Верное решение», — согласился да Винчи. «Что такое проект Ноль?» «Разработка программного кода для искусственного разума». «Кто руководил проектом?» Ученый пожал плечами. «Мы думали, задачи приходят из центрального офиса». «А на самом деле?» «Я не в курсе. Вчера я узнал, что Лесин, бывший директор Ростеха, заморозил проект 2 года назад. Но мы исправно получали задания по верткому». «Как далеко вам удалось продвинуться в разработке кода?» «Мы закончили свою часть в тот день, когда неизвестные напали на филиал». «Что?» — не веря своим ушам, переспросил контрактор. «Наша часть кода закончена», — повторил пленник. «Она — компонент одного большого алгоритма, скорее всего, разделенного на 3 или 4 составляющих. Наше направление — защита искусственного интеллекта от внешнего воздействия». Да Винчи изумленно уставился на ученого. «Вы хотите сказать...» «Да, он существует. Думаю, его приказы мы выполняли последние 2 года, так же, как и американцы». Дверь в допросную распахнулась, и на пороге возник помощник. «Сэр, сообщение от Гришина!» Да Винчи встал и вышел. Повернув ком-кольцо, он вывел на экран дисплея, вызывавшего его абонента. «Я занят. Новость не терпит отлагательств. Только что одна из лабораторий Кьонг подверглась нападению. Маленький филиал в богом забытом городке. Охрана и персонал уничтожены. Там работали всего 20 человек и 10 охранников. Нападавшие ушли без потерь». «Где?» «Небольшой городок, Цуцикар, неподалеку от Харбина. Мы будем там через 2 часа». «Нет, там сейчас все кишит СБшниками Кьонг. Не суйтесь. Мой человек предоставит информацию. Он назначен следователем по этому делу». «Хорошо», — ответил контрактор, соглашаясь с доводом одного из нанимателей. «Чего вы добились?» «Результатов пока что немного», — ответил да Винчи. «Один вопрос. Господин Гришин, что вы знали о разработках искусственного разума?» «Ничего», — покачал головой глава Ростеха. «Я впервые услышал о них после нападения». «Я так и думал», — отозвался да Винчи. «А еще я уверен, что ваш заокеанский коллега впервые узнал о подобных разработках его корпорации всего 2 дней назад». «Что вы имеете в виду?» — не понял Кремень. «А то, что у вас нет ни одного документа, письменного приказа, стенограммы, записи или еще чего-нибудь, что подтвердило бы, что корпорация вела подобные разработки. Думаю, та же картина у Айскорп и Кьонг. 2 отдела, не считая китайцев, несколько лет работали над тем, к чему корпорации не имели никакого отношения. Гришин был шокирован таким откровением. «Конец связи! Мне надо поговорить с Сайрусом!» Дисплей погас. Да Винчи несколько минут стоял в коридоре, обдумывая ситуацию. Три кита кибертехнологий уже были атакованы. Остался последний. Но насчет австралийского Касла он не уверен. Те занимались в основном разработкой искусственных органов-имплантов. Единственное программное обеспечение, которое они писали, касалось аппаратной поддержки их продукции. Корпорат повернулся к помощнику, который тенью стоял в двух шагах, прислонившись к стене и не мешая шефу думать. «Алекс, пулей к аналитикам! Пусть поднимают всю информацию, которая у них есть на Касл. Что они должны искать?» «Маленький филиал в богом забытом месте, который занимается непонятно чем и шлет в центральный офис дежурные отчеты. Сколько у них времени?» «Это надо было сделать еще вчера. У них нет времени!» Он посмотрел на циферблат. «Даю им 5 часов, как раз до рассвета. Как быстро эта корыта сможет добраться до Австралии?» «За 3 часа», не задумываясь, ответил Алекс. «Хорошо, действуй!» Да Винчи вернулся в допросную. «Ну, Юрий Александрович, на чем мы остановились?» Садясь на стул, поинтересовался он у собеседника.